Часто гляжу я на твой портрет, мой старый батько, и на портреты твоих угрюмых усачей-земляков, и грустно мне, что ни один художник не уловил в ваших суровых лицах того внутреннего света, который видят в них даже малые дети. Что дети видят его, это я знаю, наверное. Иначе чем же объяснить ту доверчивость, с которой сбегались к тебе, батька, всякие ребятишки? И лазили они по тебе, и тормошили остатки твоих лоснистых волос, и тащили тебя на пол. Осилят, бывало, тебя, неосиленного, большими, и звонко-звонко хохочут. Громче всех смеешься ты сам, большое дитя, вылезая из-под кучи навалившихся на тебя ребят, и твердишь им: «Не все же вдруг! Не все же вдруг!» Я знаю, что, глядя на эти сцены, благочестивые черносолопницы, кормившие своих и чужих детей пинками и подзатыльниками, набожно крестились и шептали: «Вот, на ветер будь сказано, разыгрался черт с младенцами, не к добру!» Ты чуял этот шепот, и мало-помалу черносолопницы исчезли из нашего дома. Но чуешь ли ты, что теперь, читая эти строки, написанные твоим сыном, сотни будто бы умных, будто бы развитых людей, в сущности таких же жалующихся на судьбу и праздных черносолопниц, осмеют тебя, назовут эти сцены приторными, а тебя — юродствующим стариком? Опусть их! На здоровье! Слышится мне твой ответ, и твердо опускает твоя могучая рука тяжелый молот, расплющивая круглый кусок меди в тоненькую пластинку. Вижу я тебя работающим на пожаре, поднимающим с улицы пьяного мужика, отдающим последнюю копейку просящему, хотя этих копеек немного у твоей семьи. Я их заработаю, оправдываешься ты перед семьей. Часто тебя обманывали. Часто говорили тебе близкие люди, что надо быть разборчивее и не давать денег каждому просящему. Что тут разбирать? Просит, значит, деньги нужны. Может быть, на вино? Может быть, лаконически отвечал ты. Наша семья знала, чем объяснить этот странный взгляд на благотворительность. Во время отставки отец почти 2 месяца пил, и только сила железной воли могла победить эту страсть. «Вино иному нужнее хлеба», — объяснял отец. «Сделайте так, чтобы оно стало не нужно, и тогда, пожалуй, не давайте денег на него». Таких характеристических случаев, как пьянство, было много в жизни отца. Они образовали его взгляды на жизнь и на людей. Все его убеждения сложились под влиянием действительности, из книг он не почерпнул ничего. Забавлялся иногда чтением переводных английских романов, но читал с толком и любовью только басни Крылова. Воспоминаний он не любил, ни горестных, ни отрадных. «Делать людям нечего, так они и перетряхивают ветошь», — решил он и жил настоящим. Вот и вся история моего отца. Вас, читатель, может быть, удивит эта личность, и вы назовете ее исключительную. Вы будете неправы. Вы могли не заметить этого типа, потому что вы ничего не замечали, что само не кричало о себе. Прочитайте снова большую часть любимых, написанных и прочитанных вами второстепенных рассказов с сытыми героями-помещиками, которым и хлеб, и деньги валились с неба, а не добывались трудом. Что вы подметили в этих героях? Почему избрали в герои именно их, составляющих меньшинство нашего общества? Не потому ли, что они приносили великую пользу, вели вперед наше общество? Нет. Тех, которые вели общество вперед, вы не описывали, не могли описывать. Часто по независящим от вас обстоятельствам. Чаще же потому, что они не подрост вам были. Этих же сытых господ вы описывали потому, что они сами кричали о себе. Вы же просто писали под их диктовку и не думали порыться в их душонках. А молчаливые, полные испытанных сил, простые люди дела жили и умирали, незамеченные почти никем. Над ними разве только иногда глумились в литературе по поводу их невзрачной одежды и неловких манер, дотолкали их в общество за их нечиновность. Теперь эти пошлые отношения приходят к концу, но только приходят, не пришли. Между тем эти люди были сила. Силе нужна работа. Если находилась честная работа, сила шла на пользу. Если нет, сила ужасала вас, чистеньких и гладеньких, грязными, беззаконными и часто злодейскими делами. Когда проходил ваш ужас, вы старались объяснить эти явления, и тогда-то проявлялась во всем блеске ваша недальновидность. Вы рядили силу в тот же плащ будто бы демонических страстей, в котором драпировались перед вами ваши любимые крикуны. Ясно, что вы ее не понимали. Но пора мне сказать, какое место получил отец. Ему нужно было получать определенное ежемесячное жалование и иметь побольше свободных дней, чтобы пореже иметь удовольствие быть под началом. К чиновничеству он чувствовал антипатию. Некоронную службу со своим практическим умом он считал ненадежной. Если бы отец знал какое-нибудь ремесло, он совсем не стал бы служить. Но ремеслу нужно было учиться, и на это требовалось время и денежное обеспечение. Отец поступил придворным служителем. Тут-то я и сконфузился. В какой азарт пришли бы ветхие люди от этого известия? Знакомство с сыном лакея. Лакей-холоп! Он, может быть, даже в настоящую минуту дрогнет на козлах, слушает площадные остроты кучеров, дожидаясь какую-нибудь фрейлину, весело болтающую в зале ветхих людей. И вдруг в ту же залу бесцеремонно входит его сын, пожимает руки гостям и хозяевам и начинает рассказывать длинную-предлинную историю жизни своего отца и своего детства. Но не пугайтесь, я расскажу вам за это историю моей бабушки.